Я не мог представить себе сих пределов, ибо если и есть они, то какая же непонятная пустота за ними находится? И вместе не постигал беспредельности, усовершенствования. К чему оно? Что такое это ничто, из которого Бог сотворил мир? Где привитает душа человеческая по смерти, падение, искупление? «Верую, Господи!» — восклицал я, обливаясь горькими слезами. «Помози моему неверию!» Я чувствовал, что дьявол искушал меня. Мысль моя мешалась. В душе открылась какая-то пропасть, которая всем своим вместилищем алкала содержание и осуждена была на пустоту. Жизнь моя преисполнилась муки. Но это не все. Оставалась еще мысль, которая могла произвести на меня ужаснейшие действия, и я зародил ее. Что, если я служу мечте и грешный своими рассуждениями собираю казнь на преступную главу свою в день страшного суда Божия? Я предавался отчаянию. Часто в бешенстве бил я себя в грудь, рвал волосы, готов был разрушить все, и изнуренный падал на землю. Вы слышали, батюшка, как я счастлив был в ту минуту? Столько же, нет, еще более, стал я несчастлив после. Одно было у меня утешение — ходить по воскресеньям к обедне в Шереметьевскую больницу. Там, стоя в преддверии, обливался я горькими слезами и молился. Отдаленный алтарь, представлявшийся мне в каком-то таинственном сумраке, растворенные царские двери, священник, воздымавший длани к милосердному за грехи всего мира, согласные пение ликов, все наполняло душу мою благоговением. С каким умилением смотрел я на запрестольный образ Спасителя, возлетавшего из гроба в горнее. Моя душа рвалась за ним. Другое утешение обретал я, слушая по всенощным Евангелие, читаемое вами. Каждое слово, произнесенное вашим важным и вместе усладительным голосом, отзывалось в моем сердце. «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть». «Господи!» — вопрошал я, повергшись во прах. «Скажи, твое ли иго во мне?» Месяца два тому назад я прочитал книгу об естественной истории и физике. В ней узнал я много любопытного о разных примечательных явлениях в природе, на которые прежде смотрел глазами невежи. Круг моего зрения распространился, хоть, к сожалению, многого не понял я в сих драгоценных книгах. Особенно заняла меня статья о бабочках. Как сии насекомые личинками укрываются в темноте и ищут себе пищи, как в куколках образуются все их части, как, наконец, вылетают они из своих темниц и красуются по лугам и полям в великолепном убранстве. Во мне поселилась мысль о смерти. Я люблю думать о ней и, признаюсь, во время сих-то размышлений бываю наиболее спокоен, какое-то тихое уныние, в которой ныне погружается иногда утомленная душа моя, служит мне залогом, что предчувствие мое сбудется, и я скоро достигну тихого пристанища, и где же несть болезни, ни печали, ни воздыхания. Мне ужасов могила не являет, и сердце с горестным желанием ожидает, что промысла рука обратно то взяла, чем я без радости всем мире бременился, ту жизнь, в которой я столь мало насладился, которую давно надежда не золотит. Вот, батюшка, вся история моей жизни. Сам я никогда не видал ее так ясно, как показал вам теперь. И удивляюсь, откуда взялись у меня слова на то, чтобы выговорить в порядке все мысли, рассеянно пронесшиеся в голове моей в столь продолжительное время. Верно, мое желание дало мне силу, и косноязычный я обрел язык пред вами. Рассудите и научите меня. Единственное мое желание — смерть или свет. «Сын мой», — сказал важным голосом священник, задолго до окончания речи, вставший невольно с своего места пред молодым человеком, «благо тебе, что святая вера никогда не покидала тебя среди опасных сетей, раскинутых для твоего уловления человека-ненавистником. Молись, молись Богу. И Он, даровавший тебе душу пылкую и разум острый, проницательный, укажет и путь, вонь же пойдеши, поможет одолеть соблазны и ниспошлет душе твоей желанный мир и упокоение. Я посещу твоих родителей послезавтра и буду просить их, чтобы они отпускали тебя чаще беседовать со мною. Здесь будем мы молиться вместе, здесь в Евангелии и Писаниях святых отцов и мудрых мужей будем мы почерпать святые уроки истины, и, может быть, духовный глад души твоей утолится. И ты спокойно, не яко Моисей, не яко Навин, узришь землю обетованную.